Спасибо, Гуппи. Спасибо, рыбка. Другая сказка. Миша Попов сначала долго стоял на трамвайной остановке, но потом решил идти до метро пешком. Улица была длинная и темная, сплошные старые фабрики, переделанные под офисы. Вдруг видит на асфальте пакет с водой, а в нем рыбка, типа Гуппи. Наверное, ребенок нес из зоомагазина и уронил. Миша поднял пакет, а рыбка Гуппи ему говорит: «Выпусти меня, братец. Видишь, сточный люк? Мы, Гуппи, живем в канализации в диких количествах. Какой-то козел парочку спустил в унитаз, мы там развелись и живем». Миша говорит: «Ага, три желания». Рыбка Гуппи говорит: «Только подумай хорошо». Миша подумал: «Миллиард? Опасно. Миллион? Мало. 10-20 в самый раз. И жить в культурной стране, ну и сами понимаете». И говорит: 15 лимонов баксов, дом в Лондоне, жена модель, окей?» «Окей», — сказала рыбка Гуппи, — «выпускай, у нас без обмана». Миша с трудом сдвинул крышку люка, вылил туда воду вместе с рыбкой и почувствовал запах нездешних духов. Обернулся. На тротуаре стоит роскошный кожаный чемодан. На нем сидит девушка в платье на тонких лямочках, почти что голенькая. В руках у нее связка ключей. Девушка целует Мишу в щеку и говорит: «Honey, I'm tired. Let's go home». И трясет ключами. «Надо бы в аэропорт и с концами, но загранпаспорта нет. А если бы даже был, все равно нет визы. Домой такую не повезешь, в гостиницу. Милое дело, но денег нет. Даже на такси нет». Миша согнал девушку с чемодана, замок не открывается. Взял у нее ключи, нашел маленький, вроде подходит. Засунул руку, брикеты в пластике, хрен расковыряешь. Но все-таки сумел, ключом поддел, вытащил пачку. Тут машина остановилась, черный смуглявый какой-то бомбила. «Куда ехать?» А сам глазами шныряет. «Не надо, спасибо!» Миша забоялся, а тот говорит: «Эх, жена у тебя красивая, прямо завидно!» «Езжай, езжай!» — крикнул Миша и пробурчал вслед. «Понаехали, понимаешь». Холодно стало. Девушка достает из сумочки мобильник и говорит: «Honey, I'll call my financial manager». Этот менеджер быстро приехал на хитрой такой иномарке, спортивное купе. Сам за рулем, девушка рядом, чемодан едва впихнули, а для Миши места нет. Он крепко пожал Мише руку, объяснил по-английски, что ему позвонят со временем, когда все уладится. Девушка чмокнула Мишу, Миша поцеловал ее в губы в полный засос. «О, Хони!» — сладко проныла она. Захлопнула дверцу, уехали. Миша нагнулся и заглянул в люк. Там в глубине кишели рыбки Гуппи. «Кильки, честное слово!» — засмеялся Миша. Потом нащупал в кармане пачку денег. 10 штук баксов. Сумма! Перепрятал в плавки и пошагал к метро.